Глава 47. Обидели котика. «Обидели! Оскорбили!» То, что Терентий в печали, было видно, а главное, слышно издалека. Таня философски вздохнула и открыла холодильник. «Что ж поделать, если грусть-тоска на котика навалилась? Правильно, угостить!» Сначала в кухню ввалились вопли, потом топот, словно это не котик шел, а какой-то конник, а потом уже появился, собственно, Терентий. Причем стало очевидно, что нынче это не просто кот, а кот с претензией почти ко всему белому свету. «Нет, представляешь, да? Перья украли, обездолили, оскорбили. Так оскорбили, что ни в сказке сказать, ни на компьютере, ни напечатать». «Теренечка, да чем же так тебя оскорбили-то?» Таня прекрасно понимала, что иногда надо просто жалеть, выслушивать и кормить. Вот надо, и все, дешевле будет. «Тань, ты же меня видишь, да?» Мрачно осведомился Терентий, проглотив затравочную креветину, почти не жуя. «Вижу, конечно». «И что именно ты видишь?» Коварный прищур однозначно свидетельствовал о том, что вопрос задан с подвохом. «Вижу очень красивого и изумительно обаятельного во всех отношениях уникального кота». Таня ответила честно, улыбку сумела изловить и спрятать подальше, а хихиканье, доносившееся из-за дивана, попросту проигнорировала. Она, конечно, нарушат очень даже понимала, но ей в данный момент лучше было не смеяться. «Вот, вот ты, человек умный, а там вон...» Терентий прицельно махнул толстой лапой в сторону кабинета Соколовского. «Там Тань сидит, представитель нового вида Иванов». «Это какого же?» «Ну, у нас ведь как? Иван-царевич, Иван-дурак и всякие промежуточные Иваны, которые ближе то к одному стартовому состоянию, то к другому. А у нас завелся Иван-программист». Терентий выговорил это определение с таким выражением, что стало очевидно, он ничего не забудет и не простит, так что легкой жизни Ивана-программиста не будет по определению. «Терентий, а что плохого в программистах?» — удивилась Таня. «Вон Вран занимается». «Вран у нас Роман, это другое», — важно выдал кот. «И вот Иван-программист он. Знаешь, Тань, чего сделал?» «И что же?» «Он у меня спросил, не превращаюсь ли я в птицу. Нет, прикинь, да? Так и ляпнул. А вы тоже птица». Терентий искусно игнорировал хохот из-под дивана, возмущенно сверкал глазами и пушил хвост. «Да, это он напрасно», — констатировала Татьяна, которая вчера от названного братца получила массу информации о его научном руководителе. «Клевый мужик. Молодой. Ему 32, но умный. А еще не очень вредный. Студентов не гнобит. Только бездельников не выносит на дух. А так, вполне компанейский. Голова, правда, фигней набита. Ну, в смысле, обидно, когда такая игра строится на глупом сюжете. Но Сокол, я думаю, это исправит». Татьяна почистила Терентию еще пару креветок и уточнила. «Слушай, а может, он просто не сообразил? Он же видел, что Володя поменял облик. С Шайр тоже». «Он-то мог и не сообразить, что с Ивана не царевича взять, но Сокол». «А Филипп Иванович-то чем тебя обидел?» Таня только вздохнула, увидев, как Терентий заживал разом три креветки прямо целиком, с головами и панцирями. Нет, раньше она бы испугалась последствий, но по опыту уже знала, что Тереня и яйцо со скорлупой может потребить, и ничего с ним не станется. Жалобы на Сокола были какими-то неуверенными, из чего Таня сделала свои выводы. «Ты добрался до его дивана?» «Да как ты обо мне думаешь?» — возмутился Терентий. «Я бы никогда не замахнулся на святое. Что, я не понимаю, что ли? Я всего лишь на кресле повалялся». Логическое мышление Таня освоила в совершенстве. Раз Соколовский возмущен, значит, какие-то следы пребывания кота на его директорском роскошном кресле имеются. Шерсть? Ну нет, Филипп Иванович не мелочный. Значит, или ручку погрыз, или сиденье пококтил. А может, даже на спинку замахнулся, размышляла Татьяна, пока Терентий разглагольствовал о том, что диван — это такое, такое, что даже он не посмел бы. Впрочем, все его выступления закруглились очень быстро. Стоило ему только услышать, как открывается дверь кабинета Соколовского, как кот звучно обрушился с кухонного диванчика на пол и канул в коридоре Таниной квартиры. «Вот Тереня и дал!» На спинке диванчика обнаружилась Шушана, которая посмеивалась и потирала лапки. «Он увлекся и почесал когти о кресло сокола. Не сильно, но у Финиста же зрение соколиное даже в человеческом облике. Так что он в гневе. Правда, договор с Иваном-программистом подписал. Врану велел отвезти нового сотрудника домой, а сам сюда идет, злющий, между прочим». Когда Соколовский заглянул в Танину кухню, его встретили меры противодействия злющности. Восхитительно пахли кислые щи и рагу, заваривался чай, а Таня резала ржаной хлеб и пододвигала в центр стола масленку. «Поужинаете?» — улыбнулась она начальству. Тот на секунду задержался у стены, а потом выдохнул. Видимо, много чего собирался сказать негодяю Терентию. Так много, что аж в груди теснилось. «Поужинаю», — буркнул он. «И где этот гад?» У Тани было большое желание уточнить, а не с Шайра ли начальство имеет в виду. Но злить и так заведенного Соколовского право же не стоило. Сгинул в коридоре, как только услышал, что вы идете. «Умный подлец! Весь в родоначальника! Такая же хитрая и невыносимая котина!» — высказался Соколовский. «Я вам про него не рассказывал?» «Нет». Таня налила Филиппу тарелку щей и придвинула хлеб. «Вот представьте себе Терентия в сером цвете в полоску, размером покрупнее, поувесистее, раз в 100 хитроумнее и говорливее. Харизма, обаяние, полный контроль над снами, умений куча и при всем этом паразит, натуральный кошак». «Я попрошу предка при мне не оскорблять!» — ляпнул Терентий и тут же понял, что разговор-то этот был заведен исключительно для него. Ну не бегать же соколу за ним по Таниной квартире, а так он сам себя выдал. Нет, разумеется, попытался сбежать, но куда там. Через полторы секунды кот оказался в руках Филиппа, который извинился перед Татьяной и заявил: «Танечка, я к вам вернусь через минуту. Даже щи не успеют остыть. Только с этой наглой мордой побеседую тет-а-тет». Татьяна переглянулась с Шушаной, которая прикрывала нос лапкой и тихонько посмеивалась, и уселась ждать окончания разговора. Соколовский прибыл и правда довольно быстро, а за ним на полусогнутых лапах с выражением крайне верноподданнических чувств на морде стелился Терентий, умельно вещая: «Да я ж больше ни-ни, никогда, ни за что! Финист Иванович, вы ж меня знаете!» «Вот то-то я оно что знаю!» — скривился Соколовский, перешагивая границу между гостиничным коридором и кухней. «Ну смотри, только попробуй еще раз!» «Ни-ни!» — клялся Терентий, ощупывая лапой сначала левое, а потом и правое ухо. Само собой, кого-то другого он бы уже давно на ленточке пустил. Но с соколом приходилось считаться и свою готовность особо не распускать. «Ничего, ничего, я знаю, на ком отыграюсь», — размышлял Терентий, зловеще выстраивая план мести. За едой Соколовский, который сегодня и не обедал, и не ужинал по причине крайней занятости, расслабился, уже даже на кота косился без недавнего раздражения, а потом поинтересовался у Тани. «А где Карина и Уртян?» «Тян приволок 8 канистр воды. Карина отобрала 3 из них. как пригодные для отваров. И теперь они экспериментируют с травами. Что к какой воде лучше подходит? Я даже не знала, что есть разница». «Еще бы! Мало того, что есть, но даже весьма заметная», — уверенно кивнул Соколовский. «Попозже схожу к ним, посмотрю, что и как. А гость наш залетный где?» Тут же ответила Шушана, которая кормила мышку. «Кирин на крыше, точнее, над крышей. Говорит, что ему спокойнее, когда он приносит хоть какую-то пользу. К тому же он тренируется, летает против ветра». «Это все потому, что он топтался в лаборатории Тиана и пялился на Карину, а потом чуть не разбил какую-то очень ценную банку с настоем, так что лис его просто выставил», — наябедничал Терентий. «Правильно, нечего лезть под лапы тем, кто делом занимается», — одобрил Сокол. «Кстати, а в соседнем подъезде продается квартира на втором этаже, стенка в стенку с этой», — как можно более равнодушно сказала Шушана. «Да», — прищурился Соколовский, — «это полезно. Шушаночка, вы придержите-ка ее, ладно? Я завтра ненадолго отлучусь, но вы знаете куда. Вернусь скоро, так что главное, чтобы день-другой у нас был». «Да запросто», — обрадовалась Шушана, которая опасалась новых жильцов. «А вдруг начнут что-то рушить или гадости в доме устраивать?» «И кому квартирку покупать будешь?» — вкрадчиво осведомился Терентий. «Сделаю служебной для сотрудников. Мало ли, женится Тиан, куда ему лису свою привезти? Они к этому строго относятся. Нет норы, гуляй лесом. Нет, Аури молоденькая, конечно, но лучше подстраховаться», — объяснил подобревший от еды и хороших новостей Соколовский. «Так-то Тиан в гостинице живет, но не вечно же ему в номере обретаться». «Вот, вот оно, разумное мышление!» — восхищенно сверкнул глазами Терентий. «Прекрасное решение! Интересно, а он сможет в гостиницу из своей квартиры ходить или только через Танину?» «Сможет, конечно. У него же будет выход на чердак, а оттуда в гостиницу», — пояснила очень довольная Шушана, которая потирала лапки, ожидая завтрашнее представление. Она точно знала, что придут потенциальные покупатели, но не просто так, а с агентом по продаже недвижимости, который отчаянно не нравился ни ей, ни дому. Именно этот агент продал квартиру внизу, которая сейчас принадлежит Тане, тому пакостному ресторационному типу, и чуть было не угробил дом, пытаясь разрушить несущие стены. «Ну, вообще прекрасно!» Терентий, сияя глазами и энтузиазмом, продолжил красться к своей мести. «Финиста, я тут подумал, вот смотри, Вран сейчас поехал отвозить программиста домой. Тот квартиру где-то снимает». «Ну и поехал». Соколовский с удовольствием ел рагу в прикуску с хрустящим соленым огурцом и слегка ослабил обычную бдительность. «А с ними еще Крамиш полетел для подстраховки, да? Он же за программером пока следит». «Полетел. Да тебе-то что?» — начал хмуриться Соколовский. «А я к чему? Ты же меня знаешь, я не люблю лишних движений. Мы, коты, всегда выбираем самый удобный маршрут». «Да уж, знаю я ваши маршруты», — фыркнул Соколовский. «Короче, чего тебе от меня надо?» «Мне? Мне вообще ничего не надо. Я ж токма для пользы общего дела», — засуетился Терентий. «А еще короче?» «Можно и еще короче», — покладисто согласился Терентий. «А что, если программиста пригласить в гостиницу пожить, а? Врану до института добираться быстро. Значит, и Ивану этому самому это тоже будет удобно. Кроме того, Вран может его возить. так что тот время на поездке тоже будет с пользой проводить. Вон, программкой вашей заниматься». Тут бы и призадуматься Филиппу Ивановичу, а чего это кот такой? Хоть к ране его прикладывай. Но Соколовский решил, что Терентий просто проштрафился и теперь изо всех сил подлизывается. Водилось за ним такое. «Хм, кстати, неплохая идея», — решил Соколовский. «Действительно, и присматривать за его реакцией здесь проще, и врана с крамишем гонять лишний раз не нужно, да и производительность повысится». «Вот я ж говорю», — заторопился Терентий. «Опять же, атмосферка у нас как раз подходящая для этой игры». Если учесть, что игра начиналась со зловещего зеленого тумана, заливавшего безмятежную лужайку около оврага, а потом из этого тумана вываливались всякие не очень-то симпатичные создания с явно нелюбезными мордами, то высказывание Терентия вполне можно было принять за декларацию намерений. Хм, Соколовский на кота не смотрел, а думал о возможных плюсах этой идеи, так что не обратил внимания на исключительно хитрованистый вид Терентия. «Да, смысл в этом есть». «Еще бы, Филипп Иванович, еще бы!» — мурлыкнул Терентий, ощущая себя на охоте за мышкой, такой компьютерной наивной мышкой. «Да, кстати, Таня, вы осматривали тех двух воронов, которые к нам так опрометчиво вторглись?» — спохватился Соколовский. «Конечно», — Таня развела руками. «Гуси их практически ощипали и прилично погоняли разрядами. Ничего фатального, но им очень неприятно, конечно». «Оборачиваться не пытались?» Крамиш сказал, что не позволит им. «Нет, не пытались». Таня была этому откровенно рада. Судя по минимуму оперения, из одежды на этих типах вообще ничего не оставалось. «Да, понятно, что для людских врачей это не проблема. Но она-то ветеринар, с приличными животными общается, так что ей такое зрелище, простите, вообще ни к чему». Таня знала, что с Крамишем сокол еще не разговаривал, был занят слежкой за Иваном, так что без наводящих вопросов добавила. Они на все расспросы Володи вопили о том, что Карина — их родственница по матери, и вы обязаны им ее отдать. Они готовы выкупить ее. «Заело их, что ли?» — удивился Соколовский. «А потом, это, конечно, оригинальный способ выкупа — попытаться уволочь. А когда поймали, ну ладно, сколько вы за нее хотите. Так уж и быть, можем и купить». «Неразумные какие!» — покачал головой Терентий, изо всех сил демонстрируя, что он-то очень, очень-преочень разумный и вообще фонтанирует прекрасными идеями и полезными советами. Уже глубокой ночью, когда Соколовский уехал домой, а Вран, наоборот, приехал и даже уже успел уснуть, Терентий, подождав, пока все остальные глубоко уснут, прокрался на злополучное, но такое притягательное кресло, вдоволь повалялся на нем, а потом, точно примерившись, чтобы попасть в уже оставленные дырки, с упоением запустил когти в дорогое кожаное сиденье. «Вы там этак и так, а мы его цап-цап-царапк!» — ухмыльнулся он, вдоволь отведя душеньку.